Наконец настал и вечер. Большая часть гостей съехалась, Юлию Николаевну окружила молодежь. Один из представленных ей молодых кавалергардов ангажировал ее. «На вторую кадриль», — ответила она краснея. «Первую я танцую». Последовало еще одно приглашение. Юлия Николаевна предложила четвертую кадриль, говоря, что она приглашена на третью. Она сидела рядом с Марьей Николаевной. Как только молодежь отхлынула от них на минуту, Марья Николаевна нагнулась к ней и вполголоса спросила ее: «Кто же тебя ангажировал на первую кадриль?» «Я с кузеном Пьером танцую», — ответила Юлия Николаевна, и по ее лицу снова разлился яркий румянец. «Разве он уже здесь?» — проговорила Марья Николаевна, обводя прищуренными глазами зал. «Нет, я уже давно обещала ему», — в смущении проговорила Юлия Николаевна. «Как ты неосторожна! Что подумают, видя, что ты танцуешь с ним?» — воскликнула старшая сестра. «Что же могут подумать? Разве я не могу с ним танцевать?» «Тебе никто не запрещает, но ведь все увидят, что его не было еще здесь, когда тебя приглашали на первую кадриль. Наконец, он просто может не приехать. Тогда...» «Да нет, это невозможно. Надо позвать хоть брата Жака. Пусть он танцует с тобой первую кадриль. Это непростительная опрометчивость». Мария Николаевна сделала животрепещущий вопрос из этого обстоятельства, как она обыкновенно делала животрепещущие вопросы из всех мелочей. И Юлия Николаевна чувствовала, что у нее сжимается сердце и от этих наставлений, и от мысли, что она станет танцевать с братом и не успеет поговорить с кузеном Пьером. Марья Николаевна поднялась с места и пошла, чтобы позвать брата. В эту минуту Юлия Николаевна чуть не вскрикнула от радости. Через залу пробирался к ней Муратов. Она даже приподнялась с места, точно боясь, что он ее не заметит, что он подойдет не к ней. Не обращая внимания на сидевших и стоявших около нее молодых мужчин и девушек, она быстро протянула руку Муратову и прошептала ему, глубоко дыша от волнения: «Я должна танцевать с вами первую кадриль, кузен». «Я затем и пробирался к вам, кузина, чтобы ангажировать вас», — ответил он, наклоняя голову.